Глава 4. Нападение. Минуту или две мы не произносим ни слова. Наконец, Мартин спрашивает тупо, глядя в одну точку. Ты понял что-нибудь? Как не понять? Все ясно. Мердок предлагает нам непыльную работенку. Вероятно, связанную с элементарным шпионажем. Ты же слышал, где? Ну и что? И сказал, подумаем. А почему бы и не подумать? Ведь мы собираемся работать со Стилом. И предавать его? Я не узнаю тебя, Юрий. Не торопись. Общение с Мердоком еще не предательство. Может, и Стилу будет небезвыгодно это. Не понимаю. Мы должны быть в эпицентре этой игры. Нельзя познать нынешний рай без памяти, работая загонщиком скота или грузчиком. Так завтра же расскажем всю Стилу. Опять торопишься. Спектакль Мердока еще не окончен. Мартин крупными шагами меряет длину каюты по диагонали. Нервничает. Ты имеешь в виду эту ночь? Хотя бы. И мы должны отсиживаться в каюте, когда на палубе начнется стрельба? А у тебя есть оружие? Иногда можно защищаться и без оружия. Ты думаешь, ей действительно ничего не угрожает? Мне вдруг становится ясным намек Мердока. Ни ей, ни тем более сенатору, говорю я, и вообще никому из пассажиров, кроме тех, конечно, кому тоже вздумается пострелять. Перестрелка будет с охранниками у кормового люка. Мартин все-таки не понимает. Вижу по его глазам. Ему очень хочется узнать, почему именно у кормового люка. Да потому, что в этот люк загружали серебряные слитки. Помнишь? Какой же ты к черту репортер? Заметил? Так сделай вывод. Самый ценный металл в городе – серебро. Вероятно, основа его денежной системы. Золото на планете пока не обнаружено. Если так, то как раз серебряные слитки и могут быть целью потенциальных грабителей. Не пароходную же публику потрошить. Много риска и добыча невелика. А серебра в трюме 2 тонны, не меньше. Могу допустить, что банда уже на пароходе, учитывая сказанное Мердоком. Сам он, разумеется, в стороне. Нельзя пачкать репутацию главы будущей партии. Но для роли закулисного организатора ограбление наш джентльмен, несомненно, подходит. Его партии нужны деньги, а когда легальных средств не хватает, прибегают к нелегальным. Впрочем, это только мое предположение. Поживем, увидим. Гангстер, говорит Мартин. Возможно. Что же делать? Ждать. Мартин взбирается на верхнюю койку и ни о чем уже больше не спрашивает. Ему, как и мне, есть над чем подумать. Я мысленно перебираю в памяти все случившееся за день. Самое существенное – появление Мердока и то, что последует. Встреча со Стилом. Его рассказ заполнял белые пятна в картине неузнаваемо изменившегося города-государства. Свои традиции, свое житье-бытье, свои моды, свой путь к знаниям. 50 лет назад ни истории, ни географии не было. Сейчас к истории обращаются не только школьники, но и политики. И географию дописывают местные Магелланы. Конечно, кое-что и не дотянули. Алгебру в школах изучают, а до квантовой механики, наверное, не доросли. И в экономике должно быть то же самое, как в конце 19-го. Соображай, Анохин, раздумывай. Промышленности здешней ты еще не знаешь, но она есть, если газопровод построили. И миллионеры уже есть. Значит, окончился период первоначального накопления. Вышли на сцену, как у нас говорят в учебниках, помещики и капиталисты. Ну а рабочий класс? Коммунистов, судя по рассказу Стила, в стране пока нет. Но не может же его партия, столь разношерстная, сохранять во всем трогательное единомыслие. Должны же быть у популистов свои левые, способные правильно оценивать производственные отношения в стране. Вот их-то и надо найти. Тут я снова возвращаюсь к визиту Мердока. Зачем ему наша близость к сенатору, понятно. Агентурная информация о сенаторской возне. Вероятно, кое-какая информация у него уже имеется. Но вдруг нам удастся копнуть поглубже. С тигриной хваткой человек, что и говорить. Знает, что если на выборах опять победят популисты, никаких надежд на легализацию партии у него не останется. А вдруг будут? Неоднородна ведь партия Стила. Есть в ней многие, которым, наверное, симпатичен Мердок. Не на них ли он рассчитывает? Да и на Стила с нашей помощью поднажать можно. Вот этой тактике мы должны противопоставить свою. Если уж помогать, то не Мердоку. И не Стилу, быть может. А кому? Мы это еще увидим. Ждем, когда стрелять начнут. А выстрелов так и не слышно. Только шаги по коридору. Частые тяжелые шаги. Потом тишина. Пароход почему-то замедляет ход, и я вижу в предрассветной полутьме за окном каюты, как приближается черная стена леса на берегу. Значит, подходим к причалу. Но где? «Что происходит?» — спрашивает, спустив ноги с верхней койки, Мартин. «Кажется, останавливаемся». Пароход действительно причаливает к пристани. Летит мимо окна черная змея швартового каната, и Гекельберри Финн замирает, покачиваясь у самого берега. Вот тут-то и раздаются первые выстрелы. Несколько сразу, потом один за другим, как будто кто-то рядом открывает десятки бутылок шампанского. Перестрелка, как я и думал, доносится с кормовой палубы. Кто-то осторожно стучит в дверь каюты.